Аппи, не способный ни ужасаться, ни радоваться, что остался цел, оказался на жесткой скамье в 14-м самом последнем для избранных ряду. Над его головой все еще буйствовал, заполняя цирк, римский народ, пробивавшийся на представление по труппам своих сограждан. Выступление кифаредов и декламаторов сбившаяся публика слушала с каким-то нервным невниманием. До них ли, когда сам божественный император собирается сейчас лицедействовать перед всеми? Наконец народ замер в ожидании. И вышел он. Аппи впервые видел Нерона. В пестрой, расшитой по восточному тунике, в легкой, скромно отделанной золотом лацерне, приоткрывавшей несколько отяжелевшие ляжки, он выглядел слегка приземистым, недостаточно величавым в сравнении со своими многочисленными статуями. Его лицо, нежно пухлое, как у нездорового младенца, было осенено светлым нимбом легких кудрей, и все ж таки он выглядел молодым и красивым. Густой гул одобрения хлынул сверху с мест плебса, хлынул, заполнил чашу цирка и медленно растворился, летая тишина сковала людей, каждый невольно затаил дыхание. Наверное, не только Аппий, не соприкасавшийся с высоким искусством у себя в Аквилее, но и самые искушенные слушатели привередливого Рима не смогли бы честно себе ответить, хорошо или плохо под звуки кефары декламирует Нерон, хороши или плохи его стихи. Ни для кого не было существенным, что исполняется и как исполняется, подавляюще важным было для всех, кто исполняет. Всемогущий властитель мира, перед которым трепещут сильные и слабые, самые знатные и презренно подлые. Все внимание каждого с болезненным напряжением направлено только на то, как он выглядит, как держится. А Нерон со смиренным старанием исполнял все, что принято у лицедеев, то, чего требовала от них пристрастная публика. Не сметь присаживаться для отдыха, не сметь отирать пот ничем, кроме одежды, в которую облачен, не сметь брызгать слюной или выделять что-либо носом, чтобы заметили зрители. Скромность и безупречность лицедействующего императора вызывали неистовое рукоплескание и грозовой одобрительный гул, прорезанный истерическими всплесками голосов, требовавших еще, не насытились. Наконец-то Нерон кончил, преклонил колено, опустив осененную светлыми кудрями голову, повел рукой, униженно почтительнейший жест, выражающий уважение к зрителям, готовность принять их суд. И зрители, притиснутые друг к другу, взорвались сначала хаотическими криками и рукоплесканиями, но крики постепенно упорядочились в дружные, нарастающие и спадающие валы восторга. Им в такт аккомпанементом хлопки тысяч ладоней. Римская публика сейчас сама давала представление одному единственному зрителю, стоящему со смиренно опущенной головой на сцене. Римская публика была искусна, так как на постоянно устраиваемых зрелищах имела возможность освоить свои обязанности – хулить или восторгаться. Сейчас хулить запрещено, она тысячеусто восторгалась. Аппий же у себя в Аквилее такой школы не прошел, он был разбит, чувствовал себя неуютно в рваной тоге, устал от шума толпы, от напряжения, с каким следил за императором, от собственного усердия, с каким бил в ладоши, и он никак не мог попасть в такт, хлопал в разнобой со всеми. Ходивший между рядами центурион надвинулся на него без слов, ржавое лицо под начищенным шлемом равнодушно ударил древком дротика раз, другой, с безразличием, как раба, а из-за его плеча вынырнула лисья физиономия, бросила острый взгляд, повела многозначительно носом. Аппия в жизни никто никогда не бил, всегда он был окружен почтением, но странно. Сейчас он не чувствовал ни обиды, ни гнева, а только боль в плече от удара.